Я с большой симпатией обнажусь к любителям книг, господин Пьер Корнель. Старик вздохнул и театральным жестом указал на полке. Проследив взглядом за своей рукой и словно опасаясь, что та улетит и спрячется среди книг.